«Не очень», — растерянно согласился я. «Нет, вообще-то могу, наверное, но это такая длинная и путанная история». «Ну вот, считай, что у меня тот же случай. А если учесть, что на этот раз я решил встретиться с тобой отнюдь не для того, чтобы беседовать о разных странных вещах». «А для чего?» — настороженно спросил я. «Представь себе, только для того, чтобы тебя разбудить», — усмехнулся Махи. «Ты выбрал не самое подходящее место для послеобеденного отдыха, коллега. Уснуть на границе двух миров, еще толком и не родившихся». «Да уж, такое способен учудить только ты. Вообще-то я мог и не суетиться. Этот шутник Мёнин запихал в твою грудь очень хороший будильник. Еще немного, и тебе бы пришлось проснуться от куда менее приятных ощущений, чем мой голос». «А мне очень понравилось здесь спать», — вздохнул я. «Охотно верю», — кивнул он. «Но не все приятное полезно, и наоборот». «Вы говорите, как доктор», — улыбнулся я. «Ты хочешь сказать, как знахарь? Ну, считай, что я он и есть. Тем более, что с тобой теперь возни не оберешься. Боюсь, что мне придется еще и домой тебя провожать, как юную барышню после танцев. Вот ты уже проснулся, а эта грешная коробка все равно стоит на месте». С этими словами Махи легонько похлопал по тонкой стенке нашего сомнительного транспортного средства. Кабинка вздрогнула и медленно поползла куда-то в густую темноту ночи. «Что, у меня неприятности?» — равнодушно поинтересовался я. «Ага», — также равнодушно подтвердил Махи. «Сон в таком месте никому даром не проходит, даже такому счастливчику, как ты. Могущество у тебя сейчас не больше, чем у какой-нибудь пожилой домохозяйки, которая даже камру толком сварить не может. На твоих смертных шарах, прогулках по темной стороне и странствиях через Хумгат и прочей ерунде в таком роде можешь забыть на пару дюжин дней или даже лет. Я пока не знаю, с какой скоростью ты способен восстанавливать силы». «Вообще-то я все делаю быстро», — вяло сообщил я. «Честно говоря, эта новость не произвела на меня никакого впечатления. Ну, потерял я могущество на какое-то время или даже навсегда. Тогда мне казалось, что у человека могут быть куда более серьезные потери». Махи укоризненно покачал головой. «При таком легкомыслии и еще живой. Вот это, я понимаю, чудо. Ладно уж, давай руку, мы приехали». «Рук-то зачем? Кажется, вы окончательно вошли в роль кавалера, провожающего домой свою барышню», — усмехнулся я. «А ты попробуй подняться самостоятельно», — насмешливо посоветовал Махи. Я попробовал подняться и с удивлением обнаружил, что ноги превратились в студень. Тем не менее, я стиснул зубы, мертвой хваткой вцепился в поручень и извлек из кабинки свое тело, кое-как уговорил его твердо стоять на земле и торжествующе посмотрел на Махи, дескать, вот такие мы крутые. «А ты упрямый», — задумчиво сказал он. «Что ж, это неплохо, хотя и хлопотно. Ладно уж, полезай в мобилер, подброшу тебя до границы. Никогда не думал, что когда-нибудь буду заниматься такой ерундой. Но с кем поведешься...» «А где мобилер?» — растерянно спросил я. «Где-где? Сказал бы я тебе. Ладно уж, рифму можешь подобрать самостоятельно», — фыркнул он. «У тебя за спиной, коллега, где же еще?» Как бы я ни выпендривался, Амахе все-таки пришлось собственноручно запихнуть меня в мобилер. Он уселся за рычаг, и мы поехали в сторону призрачно сиявшей светлой полоски на горизонте. Я свернулся клубочком на заднем сиденье. Спать мне не хотелось, только неподвижно лежать, вдыхая запах старой кожаной обивки, и наблюдать, как небо над нами становится все светлее. Примерно через час в моей голове появилось некое подобие мысли. Я подумал, что сэр Махи, наверное, спас мою жизнь, или даже больше, чем жизнь, так что мне следует сказать ему спасибо как минимум. «Дошло, наконец?» — весело спросил он. «Можешь не трудиться открывать рот, коллега. Я уже и так понял, что тебя здорово подмывает сказать мне спасибо». «Подмывает», — слабо улыбнулся я. «Это правильно», — серьезно согласился он. «Впрочем, если ты действительно хочешь меня отблагодарить, лучше просто постарайся довести до конца начатое мной дело». «Какое дело?» — удивленно спросил я. «Великое!» — рассмеялся Махи. «Можно сказать, величайшее из моих дел. Доставь себя в Йехо в целости и сохранности. Приведи себя в порядок, не делай глупостей. Просто спокойно подожди, пока к тебе вернутся силы и твое знаменитое хорошее настроение, ладно? Да, и еще непременно причешись. Это главное». «Ну, для этого мне сначала потребуется обрести былое могущество». Я рассмеялся и сам удивился своему смеху. Мне-то казалось, что я навсегда утратил способность так весело ржать по такому нестоящему поводу. Да и вообще, по какому бы то ни было поводу, если честно. «Уже лучше», — одобрительно кивнул Махи. «Теперь я вполне могу доверить тебе рычаг и попрощаться. Дальше ты и сам доберешься. Мы уже в графстве Шимара, а не в каком-нибудь потустороннем местечке из тех, по которым ты так любишь шляться». Он свернул к обочине дороги, поросшей жесткой синеватой травой, затормозил и вышел из мобилера. «Спасибо, Махи. Все-таки я выдавил из себя это спасибо, о котором так долго и тупо размышлял всю дорогу». «Со мной можно не прощаться навсегда», — неожиданно рассмеялся Махи. «И вообще, в этом вопросе наши с Джуфином мнения несколько расходятся. Он всегда был такой суровый молодой человек и такой мрачный». «Ну уж, мрачным-то он точно перестал быть», — улыбнулся я. «Не перестал, можешь мне поверить», — возразил Махи. «Просто он наконец-то научился это скрывать и правильно сделал. Перебирайся за рычаг, коллега. Надеюсь, для тебя не секрет, что тебя ждут дома». Я кивнул и перебрался на переднее сиденье. Положил руку на рычаг и обернулся к Махе. Но его уже не было. «В последнее время все мои собеседники куда-то исчезают ни с того ни с сего», — вслух сказал я. «Может быть, это просто модно, а я не знаю?»